Глава сороковая. И заслонили шкуры неба. «Говоришь, если поспеют?» — кричит на меня Закка. В голосе звучат явные нотки паники, вернее, не звучат, а трезвонят. Не совсем нотки. И вообще, какого хрена? Это все инсинуации. И чего так переживать? Подумаешь, северные махтунги падают со всех сторон и планируют на нас довольно шустро. «Так бежать нужно быстрее, будет все окей!» Отвечаю ему, падая на снег и уходя в подкат. При этом разряжаю молнию над собой. Во вспышку разряда попадают сразу две особи зубастых шкур. Парализованные, они не успевают среагировать на мое смещение и промахиваются. «Че тогда не бежишь так быстро, чтоб не догнали?» Язвит Закка, тоже уворачиваясь от падающего на него противника. «А кто вас прикрывать будет?» Нахожусь с ответом. «Тулхо, не спи, жги давай!» Некая внутренняя перезарядка питомца закончилась, и с моей спины в разные стороны срываются две струи пламени. Огонь и жар от них пугают северных махтунгов, заставляют изменить курс падения и огибать опасную для нападающих зону. Команда тут же возвращается под мое крыло, подбегая ближе. Кроме Лиси, на нее почему-то еще ни один махтунг не напал. «Сдохни, тварь!» — ревет Буги. Противник облепил его щит. Считай, второй защитный слой, живой, правда агрессивный. Скалит свою морду, похожую на голову Анубиса. Пытается укусить Буги руку, держащую щит. Но не дотягивается. А еще получает по черепушке оружием. Но сдыхать от чего-то не спешит. «Да сдохни уже!» Хрусть. Все, череп разбит. Труп. «Да ну на!» Буги яростно трясет щитом. «Отцепись!» Но дохлая шкура вцепилась намертво. Буквально. «Как тебе это удалось?» Обращаюсь к Лиси. Та понимает, о чем я. Указывает на прикрепленного к спине северного махтунга. Живого. Он даже шевелится. Выполняет любые движения, которые Лиси пожелает. Как я понял, она ему управляет. Совершенство не может, как ее мама, контролировать группу разных существ по отдельности. Так сказать, удаленно, да так, чтобы самой можно было находиться в совершенно другом месте. А вот если контролируемое существо скрепить сетью нитей, то есть собой, с собой, то все возможно. В общем, наша Лиси на стадии развития локальной сетки. Wi-Fi пока недоступен. Армиями захваченных существ управлять не может. «Махтунги подают сородичам опознавательный сигнал для узнавания», поясняет совершенство. «Я его и повторяю». Теперь понятно, почему на нее не нападают. «А ты чего варежкой хлопаешь?» Бросаю к Тулху, чуть повернув голову. «Давай, тоже сигнализируй!» «Впереди!» — орет Закка. «Да достал он паниковать! Что там еще?» Основную массу падающих зубастых шкур мы уже пробежали. Проскочили почти все высокие нагромождения. Противники планируют и пытаются догнать нас со спины. «Но не даемся! Бежим!» Смотрю, куда указывает полудроу. И чего? Высокое, покатое, скальное, заснеженное нагромождение. Шевелящихся белесых кусков, которые выдавали бы махтунгов, не наблюдаю. «У тебя галлюцинации, фантомные страхи!» спрашиваю товарища. «Да ты в общем смотри, а не приглядывайся!» Паника в голосе полудроу только возрастает. О чем он? И тут я, наконец, замечаю. «Писец!» вырывается у меня. «Где?» Тут же интересуется Гондон. Осматривается по сторонам. Хоббиты готовятся вновь открыть обстрел разрывными снарядами, что оказались очень эффективными против зубастых шкур. Ждут, когда струи огня, испускаемые к Тулху, исчезнут. «Вон!» указываем с Закка одновременно. «Писец!» Также одновременно выдыхают хоббиты, буги, и даже Леха, обычно реагирующий на все спокойно. Здоровое заснеженное нагромождение приходит в движение. Целиком. Поднимает уродскую пёсью голову. Проносится звуковая волна, чуть не повалившая нас. И туша огромного северного махтунга срывается в полет. Как-то сразу случается жим-жим, когда гигантское покрывало загораживает небо и готовится тебя накрыть. Всех нас накрыть. Разом. А мы выбежать из-под него. точно не успеваем. А! Кричу я. Огонь! С одной руки пускаю молнию, со второй — огненные сгустки, целясь в место на шкуре, что предположительно нас накроет. А-а-а! Орут хоббиты, разряжаясь очередью разрывных снарядов. Целят туда же, куда и я. А-а-а! Кричит Закка и начинает выпускать стрелы. А-а-а! Не остается в стороне и Буги. Но так как метательного ничего не имеет, просто долбит оружием по щиту. Звона не раздается, только шлюпы и влажное чавканье. Удары глушатся об шкуру Махтунга, натянутую на щит. Леха не кричит, он тоже достает лук. Трофейный, подобранный с одного из трупов чувдов. «Юху!» — радостно голосит Лиси, весело размахивая руками и лапками Махтунга, висящего на ее спине. «Вот же ж, хоть бы тоже что-нибудь запустило!» «Вон, ту же ступню тролль, например!» «Толхо, подключайся к моей мане!» Командую питомцу. «Не жалей! Гаси, тварь!» И мы с ним на пару начинаем спешно выжигать весь запас, пуская в одну точку огонь и молнии. Чем больше сможем выдать урона за секунду времени, тем лучше. Плевать, если вся энергия кончится. «А-а-а!» Уже орем все вместе, когда огромное покрывало почти опускается на нас. Буги, резко сменив оружие, бросает небольшой топор в точку падающей шкуры, где происходит настоящий Армагеддон. Клубы пламени, вспышки яркой молнии и серии многочисленных взрывов. А-а-а! Этот Армагеддон накрывает нас. А-а-а! Продолжаем орать. Вокруг нас клубы огня. И мы осознаем, что над нами небо. Гневно вторит нам чудовище, которое должно было нас накрыть. Быстрого взгляда хватает, чтобы оценить обстановку. Наша яростная атака сделала в гигантской, но тонкой шкуре дырку. Сейчас вокруг нас по поверхности снега раскинулось шерстяное покрывало огромного Махтунга. И, конечно же, еще живого. Что там ему какая-то дырочка? Края, кстати, что окружают нас кольцом, обуглены. Грандиозный северный папаша Махтунг. 41 уровень. Охренеть! Как мы умудрились в нем дырку сделать? Если только чудом, за счет тонкости шкуры, пиковой концентрации критического урона в одной точке и удачным попаданием в эту точку топора Буги. Бежим! Командую я и подталкиваю всех вперед. Момент моего призыва совпадает с движением головы папаши Махтунга. Тварь, продолжая лежать, раскинувшись всем своим огромным телом покрывалом на снегу, оборачивается к нам и раскрывает здоровую пасть. «Кар-кар!» — выдает башка Анубиса Альбиноса, и из его глотки вылетает сверкающий микрольдинками поток воздуха. «Сука!» Навстречу этому потоку, считай себе за спину, мы с Ктулху спешно пускаем огненные струи, тратя последние капли манны. Но помогает нам это слабо. В момент, когда волна морозного воздуха догоняет нас, пламя поглощается, а шерстяное покрывало под ногами начинает движение. Чудище решило развернуться к нам телом. Из-за этого движения нам всем дружно словно делают подсечку, теряем опору и готовы упасть. А-а-а! Снова орем мы в который раз за последнее время, когда вместе с падением начинаем с затылком и спиной ощущать ледяное прикосновение. Волна подхватывает наши тела и несет за край шкуры. Буги умудряется в полете закинуть за спину щит и при падении приземляется на него, словно на ледянку. Большинство остальных валится на снег кубарем. Лехе удается сразу встать на ноги. Я перехожу в перекат, гася удар. Но можно было и не заморачиваться. Сугробы качественно амортизируют столкновение с нашими телами. «Эта тварь мне задницу отморозила своим дыханием!» — жалуется Закка. «Возможно, не пусти мы за спину огненные струи, последствия были бы существенней. Задницей не отделались бы». Как только вскакиваю, снова командую. «Бежим!» «А может, добьем?» — поднимаясь, предлагает Гондон. «Вон, одну дырку уже сделали!» Его тут же подхватывает за руку Пиздум и утягивает за нами. Закка, рванувший даже раньше меня, указывает нам за спины и поясняет хоббиту. «Мы чудом дырочку сделали! А как мы будем полноценно сражаться с монстром, которому еще и поддержка спешит?» За разворачивающимся монстром в нашу сторону планируют десятки обычных северных махтунгов. Часть из них, распластавшись по снегу, тоже спешит к нам, смешно перебирая лапками. Тут до любого дойдет, что ловить нечего. Нужно бежать, пока не только задницу не отморозило, но и не отгрызло ее вместе с остальным телом. «Кара!» — ревет монстрюга, полностью развернувшись к нам. «Бум! Бум! Бум! Бум!» Оборачиваюсь на звуки ударов, от которых даже снег вибрирует под нашими ногами. «Сука!» Грандиозный северный папаша Махтунг перебирает своими лапищами по примеру своих меньших собратьев. Бежит за нами. И как бы нелепо не выглядит такой вид передвижения, ни хрена не смешно. А еще клацающая гигантская пасть Анубиса-альбиноса наводит ужас. И она, тварь такая, и не думает отставать. «Бежим!» — гласит уже Гондон, видимо, осознавший перспективы нашего боестолкновения с этим чудищем. Долина Студеного пика. Совсем небольшое по сравнению с первоначальным составом божественное воинство вырывается из пещеры наружу. Яркий свет слепит, морозный воздух заставляет ежиться. Их осталось немного, но они все стали сильнее, пока прорывались сквозь этих чудов, прихлебателей неназываемого. Тот бросил эти полчища на святое воинство, чтобы задержать, а сам бежал. Но никто не уйдет от воинов истинных богов, тем более если один из этих богов и ведет отряды. Правда, пришлось, по примеру группы неназываемого, завалить за собой проход, чтобы оторваться от собравшейся армии вездесущих подземных аборигенов, иначе те бы похоронили святое воинство своими телами. Когда зрение привыкает к яркому свету, воины начинают разглядывать окружающее пространство. Обледенелый скальный склон, испещренный кривыми зубцами трещин. Кругом снег и лед. Но самое интересное, им предстает в стороне. Там, на приличном отдалении, немного ниже по уровню высоты, прямо за участком почти отвесного склона, имеется довольно ровная обширная площадка. И вот на ее ослепительно-белом фоне можно рассмотреть семь бегущих фигурок. Еще кажется, словно большой участок снега перемещается следом за ними, но, скорее всего, это обман зрения из-за разности температур. К тому же, с неба валит снег, что мешает внимательно все рассмотреть. «Неназываемый не скроется от кары нашей», цедит сквозь зубы Вальгар, крепко сжимая рукоять энергетического меча. «Скоро мы его настигнем». После воина наземной расы крошит во второй ладони специальный амулет. Еле уловимая энергетическая волна определенной структуры расходится во все стороны.